Ноу смокинг, господа, еду в гости. Мне в Америку пора самолетом. Рейсом Питер, Амстердам, шоу-бизнес. Огоньку я вам подам, ноу смокинг, господа, я, конечно, понимаю всю игра, но до вас мне не сказать, что далеко. И я знаю, будет с вами нелегко, о, да. Я, конечно, понимаю всю игра. О, yes, very good. Я, конечно, знаю, что меня тут ждут. No smoking, господа, пристегнитесь. Начинается игра, покажу вам супер-пупер пилотаж, потому что я, конечно, выше глаз. No smoking, господа, пристегнитесь. Выступать уже пора, покажу вам супер-пупер пилотаж и заставлю я в ладоши хлопать вас. О, yes, да. Я, конечно, понимаю всю игра. О, yes, very good. Я, конечно, знаю, что меня тут ждут.